Глава 25. 7-й оказался прав. Мне не понравилось. Но вышло и правда быстро. Сначала я подумал, что мимик попросту швырнул меня в пропасть. Однако через пару секунд полета он отслоился от меня и, насколько я смог разглядеть, развернул надо мной что-то вроде парашюта или крыла. Оставшаяся часть его пластичной черной плоти натянулась тугими стропами, тянущими меня за спину и заднюю часть ног и рук так, чтобы я развернулся горизонтально и летел лицом вниз. Скорость падения снизилась ненамного, но хотя бы перестала увеличиваться. Крыло надо мной играло роль этакого дельтаплана, на котором я несся в темноту по наклонной траектории, быстро снижаясь. Когда удалось справиться с первой волной адреналина, я даже словил своеобразный кайф. Этакий экстрим типа прыжка с тарзанки. Портило все то, что довольно быстро стало темно, как в запечатанном погребе, а падать вслепую, наверное, в 5 раз страшнее, чем когда хоть что-то видишь под собой. Мимик-то, похоже, прекрасно ориентировался в темноте и даже рулил полетом, но меня это слабо утешало. Особенно, когда пару раз я задел в полете какие-то невидимые в темноте выступы скал, едва не разорвав новую броню. Вряд ли спуск занял больше минуты, но для меня это время растянулось раз в 10. Все это время я летел, стиснув зубы, чтобы не заорать в голос. Сдерживаться получалось с огромным трудом. Стало чуть легче, когда внизу замаячил смутный зеленоватый свет. По крайней мере, появился хоть какой-то ориентир. Мы пролетели мимо росшего из стены светящегося кристалла, похожего на те, которыми освещался некрополь под островом Химер. Чуть позже попался еще один, и еще. Потом они стали расти все чаще и кучнее. Вдруг что-то дернуло меня за плечи, и я, как маятник, подвешенный на длиннющей цепочке, полетел спиной вперед. Вот тут я все же не выдержал и заорал. Крик мой прерывался короткими возгласами, когда мимик, цепляясь щупальцами за выступы скалы, дергал меня из стороны в сторону, постепенно гася инерцию падения. Наконец мы повисли на горизонтальном отростке скалы, на котором будто бахрома росла целая россыпь светящихся кристаллов. В десятки метров внизу колыхалась темная, кажущаяся маслянистой вода, в которой расплывчатыми пятнами отражался свет кристаллов. Покачиваясь как на лиане на щупальце мимика, я затаил дыхание, прислушиваясь и глядя по сторонам. Заглянул и в трехмерную карту в интерфейсе, чтобы в голове сложилась более полная картина. Там, наверху, пропасти были широченными, некоторые в добрую сотню метров. Но ширина эта была непостоянна. По мере моего спуска, больше похожего на падение, игра исправно отмечала на карте разведанный маршрут, рассеивая туман войны на небольшом расстоянии от меня. Получилась этакая червоточина в сплошном темном океане. И, судя по ней, стены пропасти на протяжении всего пути то расходились так, что соседнюю не было видно, то почти смыкались, оставляя зазор всего в несколько метров. К низу скалы, образующие стены пропасти, разошлись так, что образовалась просто гигантских размеров пещера, дно которой, насколько я мог разглядеть, было почти полностью затоплено. Мне удалось заметить лишь несколько небольших островков. Подземное море, о котором говорил мимик. Занятно, что тело Пипа, судя по отметке на карте, осталось в 200 с лишним метрах выше меня. Похоже, бедняга застрял на каком-то скальном выступе. Интересно, а грузовая платформа там же? Хотя, учитывая, с какой высоты она грохнулась, наверняка тоже разбилась вдребезги. Хреново. Транспорт бы мне сейчас пригодился. Что скажешь, 7-й? Мы близки к цели? Возможно. А конкретней? Раздраженно переспросил я. На тебя это не похоже? Я не могу точно запеленговать нашу цель. Я просто ощущаю ее близкое присутствие. Я вздохнул. Ну, хорошо. И что предлагаешь? Нам нужно спуститься ниже и двигаться на юг по дну разлома. Если честно, не очень-то хочется мне окунаться в эту воду. Не беспокойся, здесь преимущественно не глубоко, не больше метра. Отмечаю наличие глубоких каверн в поле зрения, но их постараемся обходить. Что ж, звучит обнадеживающе. Мимик, истончая и растягивая свое щупальце, медленно опустил меня в воду, после чего обволок будто второй слой брони. Я еще на несколько секунд замер, прислушиваясь к ощущениям. Выглядело это подземелье довольно зловеще. залитая неверным сине-зеленым светом странных кристаллов с торчащими с потолка и из-под воды смутными черными силуэтами. Мне постоянно казалось, что я улавливаю боковым зрением какое-то движение, но стоило повернуть голову, как все исчезало. Наверное, это из-за освещения. Отражения на воде создавали причудливую игру света и тени. Звуки тоже действовали на нервы. Какой-то шелест, журчание, капание воды, время от времени заглушаемые всплесками. Перед тем, как двинуться вперед, я набросил на себя псионический щит и вытащил анкуш. Не то чтобы готовился к бою, просто так было чуточку спокойнее. В остальном я полагался на мимика. Он и заметить опасность должен раньше меня, и защитить, если что. По идее, мне стоит гораздо больше волноваться из-за того, что сейчас происходит за пределами верткапсулы. Там меня прикрывает Дайсон, но что, если он не справится? Впрочем, если уж он не справится, то я-то что смогу сделать? Самое время стать фаталистом. Брести приходилось почти по пояс в воде, но дно было более-менее ровное и твердое, так что продвигался я быстро. Фонари и осветительные шашки использовать не стал, чтобы не демаскировать себя. Глаза довольно быстро приспособились к скудному освещению, так что шел я довольно уверенно. Еще бы плескаться потише. Или это не я? Поворачиваем налево. Может, выберемся сначала вон на тот островок? Нет, впереди глубоко. И это не островок. Впереди снова раздался всплеск, и я заметил, как от острого выступа, торчащего из-под воды, пошла подозрительная рябь. Я повернул, обходя затаившегося под водой гиганта по широкой дуге, прижимаясь к самой стене пещеры. Здесь было помельче. Иногда вода доходила лишь до щиколотки. Но идти было не легче из-за того, что под ногами то и дело попадались всякие булыжники, многие с острыми краями. Мимик подхватывал некоторые из них, и вскоре я изрядно потяжелел, облепленный со всех сторон каменными осколками. «Это еще зачем?» «Восстанавливаю более привычную форму». Пока мы обогнули каверну, мимик то и дело, отслаиваясь от меня, набрал добрых пару центнеров булыжников, поглощая их и постепенно превращаясь в бесформенного каменного голема. Точнее, постоянно меняющего форму. Довольно быстро эта масса превысила ту, которую я был в силах утащить, поэтому седьмой двигался уже не на мне, а вместе со мной, плавно, но стремительно трансформируясь. Когда материала набралось достаточно, он начал мгновенно выстраивать некое подобие ступенек в том месте, куда я собирался шагнуть, и тут же разбирал их, как только я убирал ногу. Получалось что-то вроде живого эскалатора. Поначалу было непривычно, но когда я освоился, продвигаться мы стали гораздо быстрее, да и шума производили меньше. Особенно было удобно, когда рядом оказывалась отвесная стена, за которую мимик легко цеплялся, образуя из каменных обломков почти полноценную лестницу. Появление глубинных химер я бы точно прозевал в полутьме, но седьмой среагировал быстро, а главное заранее. Он вдруг притянул меня к торчащему из воды высокому валуну, похожему на обломанный столб, и за пару секунд закрыл слоем камней, так что я почувствовал себя замурованным заживо. Однако скоро даже обрадовался этому. Химер было штук 6-7, целая стая. Они бесшумно плыли в зеленоватой полумгле, похожей на огромных морских скатов с рядами острых кривых когтей по краям мантии. В этот раз игровые подсказки все же определили для них уровень опасности. Предсказуемо красный в 5 звезд. В прошлый раз я видел подобную тварь пару дней назад, и с тех пор больше 50 орбов успел съесть и экипировку улучшить. Но, по мнению встроенного игрового аналитика, шансов против этих страшилищ мне это не добавило. К счастью, маскировка сработала. Я не видел себя со стороны, но не удивлюсь, если мы сейчас полностью сливались с камнем, представляя с ним единое целое. Химеры, не обращая на нас внимания, пролетели совсем рядом. Одна едва не мазнула по камню гибким хвостом. У меня невольно разыгрался охотничий азарт. Это сколько же опыта могут отсыпать за такое чудище? Да и трофеи с них наверняка ценные. Может, попробуем? Прогноз по исходу подобного столкновения резко негативный. — отрезал седьмой. — К тому же шум привлечет сюда мобов со всей округи. — Хорошо, не будем рисковать. Давай лучше присмотрим место, где можно установить репликатор, на всякий случай. — Принято. Химеры давно скрылись из вида, но не отпускал он меня еще долго. Видимо, перестраховывался. Наконец мы двинулись дальше. В таких подземельях довольно быстро теряешь ощущение времени и пройденного пространства. Мы двигались все дальше на юг и прошли, наверное, уже пару километров, а может и больше. Ощерившиеся сталактитами затопленные залы сменились нагромождениями каменных обломков, явно свалившихся сверху. Прибравшись через них, мы оказались на таком темном участке, что мне пришлось красться буквально на ощупь. Потом снова начали попадаться светящиеся кристаллы. А потом мы выбрались к озеру, в котором, кажется, светилась сама вода. То и дело на пути попадались входы в боковые туннели, но мы их игнорировали, продвигаясь строго по основному руслу разлома. От монстров чаще всего прятались. Мимик то возводил вокруг меня целый курган из каменных обломков, то выстреливал щупальцем куда-то вверх, утягивая меня подальше от места столкновения. На него самого мобы агрились очень редко, будто не замечали. Насмотрелся я, конечно, всякого, не уставая поражаться многообразию местной живности. Полупрозрачные, глубинные змеи кристального каньона, похожие на летающих мурен, скапывающие из пасти ядовитой слизью. Чудовищные многоножки, длиной метров по 6, покрытые истинно черным панцирем с ядовито-зелеными прожилками. Относительно безобидные камнегрызы, похожие на зубастые косматые шары на толстых птичьих лапах. Несколько разновидностей хищных растений, так и норовящих достать тебя колючей лозой или плюнуть ядовитым шипом. Особенно я натерпелся от нетопырей-альбиносов, размером с беркута, с белесой, слабо светящейся шерстью, кожистыми крыльями и двойными пастями, выдвигающимися вперед, будто телескопические трубки. Налетели они огромной стаей, а их вопли, явно подкрепленные каким-то псионическим умением, едва не парализовали меня. Каждый такой крик ненадолго оглушал персонажа, заставляя замереть на доли секунды. Но поскольку нетопырей было несколько десятков, эффект получался почти непрерывный. Твари мгновенно облепили меня, хлопая мерзкими крыльями и впиваясь в руки, ноги, плечи, шею. Флексатная броня с металлическими вставками с трудом сдерживала их клыки, а некоторые все же умудрились прокусить комбинезон. Снова спас мимик, однако я успел прочувствовать на себе все прелести вампирских укусов, особенно на незащищенных участках кожи. Укусы оказались еще и ядовитыми, пришлось использовать стик антидота. А с глубинными химерами подраться все же пришлось. Мы столкнулись с ними снова четверть часа спустя. К счастью, их было всего две, и не очень крупных. Одна даже на 4 звезды, а не на 5. Мы не успели вовремя спрятаться, и одна из химер атаковала вибрирующим лучом пси-энергии. Я едва успел укрыться за каменным выступом, прикрывая лицо от больно бьющих осколков. Мимик вызвался нейтрализовать одну из тварей, со второй же мне пришлось потягаться самому. В арсенале глубинных химер оказалось то же оружие, что и у их младших версий. Но помимо этого имелось еще несколько неприятных трюков. Их тела, мощные, мясистые на вид, на поверку оказались зыбким студнем. Анкуш, который я метнул в противника, подправляя траекторию захватом, легко пробил туловище насквозь, не причинив твари заметного вреда. У мимика в связи с этим тоже возникли трудности. Его удары, хоть и приходились в цель, гасились этой странной плотью, мгновенно зарастающей и возвращающей прежнюю форму. Кинетический удар срабатывал лишь немногим лучше. Очевидно, химеры были почти неуязвимы для физического урона. А вот структурная деформация зашла на ура. И то, что умение это бьет по области, мне тоже здорово помогло, потому что так проще было прицелиться. Получив первый урон, химеры преподнесли очередной сюрприз. Снова псионика что-то из ветки иллюзий. Силуэты их размазались, а потом и вовсе раздвоились. Сразу не поймешь, где настоящие, а где обманки. Но хуже всего, иллюзии не просто копировали основных мобов, но и использовали их умения. Даже урон наносили, к счастью, гораздо меньше, чем оригиналы. Но этого хватило, чтобы раза 3 за несколько минут опустить мне уровень здоровья в красную зону. Я едва успевал отличиваться стиками. Я вряд ли выиграл бы этот бой, если бы не изученная перед вылазкой сила воли. Урона она на первом уровне поглощала всего 1%, но зато побочный эффект превзошел все мои ожидания. Несколько раз, не успевая увернуться от псионного луча, я едва не склеивал ласты, но в то же время получал почти полную шкалу пси-энергии. Дополнительная скорость ее восстановления была пропорциональна полученному урону. Наконец, первая химера, корчась в облаке структурной деформации, рухнула на пол, и я пригвоздил ее анкушем, по подсказке мимика вонзая его в заднюю часть башки. Дальше пошло куда легче. Вторая не продержалась и пары минут, да и то только потому, что мне нужно было восстановить энергию. Трофеи — несколько кусков какой-то требухи, которую я смахнул в инвентарь, не глядя, и 2 орба боевого опыта почти на 2000 очков. Еще столько же прибавка в ресивере. Отличный куш, куда больше, чем даже с бихолдеров. И возможность хорошенько опробовать на практике полученные умения здорово порадовала. И если отбросить неприятные ощущения из-за нескольких весьма опасных моментов, то я уже даже стал входить во вкус. Псионику я начал развивать во многом исходя из сложившихся обстоятельств. Но, пожалуй, не жалею о сделанном выборе. Правда, времени на всю эту возню с химерами я потратил непозволительно много, так что решил больше не связываться с мобами. Я сейчас здесь не за этим. Не время думать о фарме, у меня вполне конкретная цель, и не факт, что на нее хватит времени. Однако чуть позже снова пришлось серьезно подраться. Мы добрались до узкого перешейка, в котором столкнулись с дюжиной глубинных паукрабов, обойти которых без боя не удалось. Твари были похожи на обитателей верхних пещер, но куда крупнее, с толстым панцирем и зазубренными внешними кромками конечностей. Анкуш их не брал. Ни рубящими ударами, ни колющими. Может, конечно, мне просто силёнок не хватало, потому что металл-то у оружия был крепкий и оставлял на хитине заметные зарубки. А вот сфокусированный кинетический удар пробивал панцирных насквозь, будто невидимая рапира. Да так, что с обратной стороны вылетали фонтанчики внутренностей. Правда, запас пси-энергии быстро иссяк, а в строю оставалось больше половины противников. Настал черед мимика. Тот был менее зрелищен, но зато безжалостно эффективен. В полутьме вообще мало что можно было разглядеть, лишь бесформенную движущуюся груду камней с хрустом перемалывающую противников. Трупы я обыскал быстро, собирая только орбы опыта. Я и так уже около часа в игре, и неизвестно, сколько у меня в запасе. Кстати, я и репликатор так и не поставил. Все еще не было подходящего укромного места. Да и вообще штуки эти дорогие, а у меня их всего две. Надо постараться продвинуться как можно дальше. Однако метров через 300 мы снова столкнулись с преградой. Противник на этот раз был всего один, но крупный. Раза в полтора выше моего роста. Две руки, две ноги. Мощный гориллоподобный силуэт, изуродованный массивным горбом, из которого торчали длинные кристаллические наросты. Глубинный тролль кристального каньона. Неизвестно. Быстрая регенерация. Неизвестно. Уровень опасности. 4 звезды. Двигался он быстро и ловко, по обезьяне перепрыгивая с камня на камень и цепляясь за выступы. А силище у него оказалось и вовсе чудовищное. Знакомство наше началось с того, что здоровяк одной рукой швырнул в меня валун размером с лошадиную голову. Не знаю, как я успел увернуться, но меня здорово побило даже осколками этого камня, разбившегося о стену в метре от меня. Всю пси-энергию я потратил на паукрабов, так что в ответ мог бы разве что тоже швырнуть в него камнем. И так я и сделал. Точнее, не я, а мимик. Седьмой вдруг начал обстреливать противника теми каменными осколками, что до этого собирал в течение всего пути. Одновременно с этим в моей голове прозвучал его голос. «Бежим вперед!» А вот это неожиданно. Мы и до этого не раз уходили от схватки, экономя время, но пока ни разу откровенно не драпали. Тут же в голосе мимика снова проскользнуло нечто, что можно было принять за эмоции. Камни, которыми мимик обстреливал громилу, не причиняли ему никакого вреда. Тот лишь злобно фыркал, дергаясь и прикрывая лапами широкую морду. Но седьмой, похоже, просто пытался отвлечь противника, давая мне возможность прошмыгнуть мимо него. Заодно избавлялся от лишнего балласта, чтобы мы могли бежать быстрее. Почти получилось. Монстр, рассвирепев, вдруг с глухим рыком ударил себя в грудь и изрыгнул нечто похожее на огромное чернильное пятно. Я вдруг ослеп. Освещение в пещере и так-то было слабое. Однако сейчас мне будто глаза выкололи. Не пятнышко света. Плотная, обволакивающая тьма, кажется, приглушающая даже звуки. Пробежав по инерции несколько шагов, я споткнулся и чуть было не рухнул. Но мимик дернул меня куда-то вверх и вбок. Кажется, прицепился щупальцем к потолку и теперь подтягивал меня к себе, как рыбак на спиннинг. Еще секунд 10 я был совершенно дезориентирован, но постепенно зрение начало возвращаться. Все это время я только и мог что бессильно материться сквозь зубы. «Да что это за хрень? На мне же вроде щит, он должен был хотя бы часть погасить!» «Это не псионика». «А что тогда?» «Тьма. Этот монстр — дитя Тиамат». «Тиамат? Ах да, один из вершителей, новых элементов игры, введенных в последнем патче». Чтобы разобраться, мне бы пришлось залезть на форумы или хотя бы глянуть подробные игровые логи. Но сейчас на это не было времени. Горбатый здоровяк с кристаллами на спине совсем не собирался так просто сдаваться. Он бесновался внизу, швыряя в нас камнями, и мимик потащил меня дальше, цепляясь за потолок пещеры. Все камни он для лучшей мобильности сбросил, превратившись снова в бесформенную тягучую кляксу. Почему мы убегаем? Ты не сможешь с ним справиться? Есть риск твоей гибели. Я не смогу защитить тебя от тьмы. К тому же я снова чувствую чужое присутствие. Думаю, мне не стоит контактировать с творениями вершителей. Легко сказать. Тролль оказался весьма настырным. И, как назло, из-за строения пещеры нам пришлось вскоре спуститься на землю. Я мчался со всех ног по извилистой полутемной расщелине, а гориллоподобный монстр несся за мной, постепенно сокращая дистанцию. Пси-энергия у меня потихоньку восстанавливалась, но я не видел смысла бить его в полсилы. Вот если сфокусирую кинетический удар, вложу для его усиления полную шкалу, то, возможно, у меня будет шанс пробить его. А так, только злить, толку будет не больше, чем от камней, которыми швырялся мимик. Седьмой время от времени корректировал мое движение, а иногда и спасал от падения, вовремя выстреливая в стену щупальца, срабатывающие как страховочные тросы. Пол туннеля шел под уклон, и вскоре под ногами захлюпала вода. Еще немного, и мы выскочили в очередную затопленную пещеру. Поднимая тучи брызг, я пробежал еще 20 метров, пока вода не дошла мне до пояса. Потом прыгнул вперед, уходя под воду с головой, и широкими грибками устремился вперед. Тролль, кажется, отстал, но даже сквозь толщу воды доносился его рев. Я проплыл под водой, пока не уперся в препятствие. Двинулся вдоль него и ненадолго высунул голову, чтобы набрать воздуха и оглядеться. Ух, да мы разворошили осиное гнездо! Надо мной мелькали длинные полупрозрачные силуэты летающих змеев. Уровень опасности у них тоже на 4 звезды. А уж в стае они тем более загрызут даже группу хорошо подготовленных игроков. Но, к счастью, сагрились они сейчас на тролля. Тот, похоже, влетев в пещеру, зацепил сгоряча одного из них. А может, и они в принципе враждебны по отношению друг к другу. Мимик затянул меня с головы до ног слоем упругой черной плоти, оставив лишь немного места вокруг глаз. И мы снова нырнули. Под водой обогнули островок, торчащий посреди озера, и укрылись в небольшом гроте на противоположной его стороне. Место было укромное. Каменный край островка нависал над водой так, что образовывал этакий козырек, под который можно было заплыть. Сверху это убежище не просматривалось, вход тоже был неприметным. Было большой удачей, что я сам на него наткнулся. Отдышавшись и успокоившись, я достал из инвентаря один из захваченных с собой индивидуальных репликаторов. Самое время позаботиться о точке сохранения, иначе все время, потраченное на то, чтобы добраться сюда, пойдет прахом. «Ну, надеюсь, сейчас-то мы уже близко, седьмой». Вслух процедил я, прислушиваясь к отголоскам драки между глубинным троллем и летающими муренами, доносящимся снаружи. Звуки рядом с водой разносились далеко, отражались от сводов пещеры гулким эхом, так что казалось, что это не просто стычка нескольких мобов, а какое-то эпохальное побоище. «Да», — ответил мимик после долгой паузы, и в этот раз голос его точно дрогнул. «Кажется, близко. Очень близко. Это где-то под водой. Нам нужно вон туда, вглубь пещеры». Я выругался себе под нос. «Я все понимаю. Это всего лишь эскин, устроенный так, что информацию он мне выдает только в виде ответов на конкретные вопросы. Но неужели он раньше не мог предупредить, что нам придется иметь дело с водными локациями? Я бы хоть снаряжение подходящее поискал». Глядя на подсвеченную призму репликатора, я даже подумал, не вернуться ли мне на время в город. Быстренько прошерстить аукцион, поискать что-то вроде дыхательного аппарата для погружения под воду. «Да какое там? И так каждая минута на счету. Да и вообще, уходить сейчас, когда до цели буквально рукой подать, будет глупо. Тем более, что по возвращении тайника может и не оказаться на прежнем месте. Уровень воды вокруг островка был мне по шею, так что можно было передвигаться прямо по дну, не особо плескаясь. Шкала пси-энергии уже почти заполнилась, и это тоже внушало хоть какую-то уверенность. Но стоило мне выбраться из укрытия, как эта уверенность тут же сдула. Пещера была с низким потолком, но протяженная. Я с трудом смог разглядеть ее дальнюю стену, да и то не был уверен, что это стена, а не просто плохо освещенный участок. От толстенных неровных столбов, похожих на соляные глыбы, исходил слабый рассеянный свет. Вода вокруг них была такой мутной, что напоминала молоко. Многочисленные маленькие островки торчали со дна озера, как кочки на болоте. Некоторые были соединены узкими каменными перешейками. На самых крупных темнели какие-то наросты, похожие на растения. И над всем этим велась растревоженная стая глубинных змеев. Самая большая из всех, что мне довелось здесь увидеть. Кишели, как черви в банке. Только здоровенные, такие летающие черви 3-4 метра длиной и с зубищами размером с палец. Я нырнул, прячась под водой. Спорное убежище, учитывая, что подводные твари в местных пещерах не менее кровожадны, чем сухопутные и летающие. Достаточно вспомнить тех рыбомордых хищников, на которых рейд отступников нарвался в пещерах наверху. Наверху. Интересно, сколько отсюда до поверхности? Несколько сотен метров точно, а может и больше. Хорошенькая могилка получится. Мимик залепил мне рот и тут же, противореча своим действиям, произнес: «Дыши и двигайся спокойнее. Не береги воду». Я затих, медленно подгребая руками и позволяя гравитации опускать меня все ниже. Оглядевшись, я в смутном свете, исходящем от целинных столпов, увидел тянущийся от моего лица темный отросток. Да мимик соорудил для меня дыхательную трубку. Что ж, это сработает на какое-то время. Правда, нырять придется довольно глубоко. Дно озера оказалось конусовидным, с очень резким перепадом глубины. Почти колодец. И в центре его что-то светилось. Или кто-то. Светящееся пятно, кажется, двигалось. Приглядевшись, я убедился, что оно увеличивается в размерах. Сердце гулко заколотилось в груди, и я с огромным трудом подавил не вовремя подоспевший приступ панической атаки. Впрочем, они всегда не вовремя. Неужели это оно? Все оказалось даже проще, чем я ожидал. Да, забрался я прямиком в местную преисподнюю, и путь был вовсе не выслан ковровой дорожкой. Строго говоря, без мимика я бы вообще сюда не дошел. Но вот я здесь, и осталось сделать буквально один последний шаг. Вот только, черт возьми, почему именно на последний шаг так сложно решиться? В ушах у меня вдруг зазвенел зуммер входящего сигнала, и мне показалось, будто вода вокруг меня мгновенно кристаллизуется. Так меня обдало холодом от ужаса. Я ведь заглушил все мессенджеры и чаты, кроме одного. «Дайсон!» Отвечать я не стал, да вызов и сам быстро прекратился. Мы договорились, что Дайсон позвонит мне, если что-то там в реале пойдет не так. Это сигнал быстро сворачиваться и выходить из игры. Но я оглянулся на поднимающееся со дна озера светящееся пятно, едва не разрываясь от противоречивых порывов. В конце концов устремился прямо к нему, загребая изо всех сил. Возможно, у меня еще есть в запасе хотя бы пара минут. Черт, да хотя бы полминуты. «Коснись ее!» — подбодрил меня голос мимика. «Нам нужен контакт!» «Ее?» Я, наконец, разглядел поднимающийся мне навстречу силуэт, и дыхание мое окончательно сбилось. Тем более, что сооруженная седьмым трубка уже не особо помогала. Мы были уже в нескольких метрах под поверхностью воды. Игра, конечно, не имитировала удушья слишком уж реалистично. Я просто ощутил сдавленность в груди, а полоска здоровья начала съеживаться. Мой персонаж терял по несколько хитпоинтов в секунду. Однако и там, в реале, в виртуальной капсуле, я тоже на несколько секунд просто перестал дышать, будто забыл, как это делается. Разворачивающаяся передо мной картина завораживала, заставляя забыть вообще обо всем. В зеленоватой мутной воде, сияя изнутри, будто заполненная светящимися бриллиантами, грациозно изгибаясь, плыла саламандра. Здоровенная, размером с крокодила, но я узнал этот силуэт сразу же. «Коснись ее! Просто дотронься!» — вывел меня из ступора седьмой. Удивительное существо подплыло совсем близко, обвилось вокруг меня, замыкая в кольцо, но при этом не касаясь меня. Я протянул руку и, едва справляясь с дрожью, охватившей все тело, положил ладонь на ее чешуйчатую спину. Вопреки моим ожиданиям, саламандра оказалась вполне осязаемой, упругой на ощупь. От моего касания по всему ее телу пошли светящиеся волны, а сияние, пробивающееся у нее изнутри, быстро усиливалось, пока не стало таким ярким, что я зажмурился. Сквозь пляску мутных цветных пятен начали пробиваться строчки текста. Взгляд выхватывал их машинально, не успевая толком осмыслить. Процедура авторизации завершена. Предоставлена корректная генетическая метка. Носитель Террел Брайт. Доступ к архиву подтвержден. Запуск резервного протокола. Подтвердить? Да? Нет. Подтвердить что? Что за резервный протокол? Я, честно говоря, был несколько разочарован. Ряд сухих сообщений, минимум информации, тут же требует принятия какого-то решения. Больше похоже на стандартную процедуру запуска какого-нибудь древнего приложения. А, к черту, да! Иначе зачем я вообще лез сюда? Подтверждение получено. Распаковка архива. Разблокировка расширенного функционала. Строки вдруг замерцали, уходя на задний план, перечеркнутые более крупными и тревожно мигающими красными надписями. У меня едва сердце не остановилось. Что-то пошло не так? Некорректное отключение. Выход по аварийному протоколу. Сохранение данных. Нет, нет, нет! Тут вообще все погасло, и мне показалось, что я ослеп, а тело резко потяжелело, грудь и плечи сдавило. Я забарахтался и вдруг осознал себя уже внутри игровой капсулы, опутанной браслетами манипуляторов. Содрал с лица мешающую обзору маску и тут же зажмурился от света, хлынувшего снаружи. Кто-то открыл крышку капсулы, и светящиеся квадраты на потолке показались нестерпимо яркими для не успевших адаптироваться глаз. «Нет, нет, не сейчас!» Продолжал я хрипло бормотать в полубреду, протирая слезящиеся глаза и пытаясь разглядеть фигуру, возвышающуюся рядом с капсулой. Из-за бьющего в лицо света получилось это далеко не сразу. «Дайсон?» «Нет, какой-то незнакомый тип. Высокий, худощавый, в дорогом серебристом костюме и с черной стеклянной полоской, прикрывающей глаза. Боюсь, что игра окончена, мистер Фрост», — мягко улыбнувшись, произнес он.